что будет тогда, как матушка про твои проказы проведает, а? А ничего. С места вскочив, залихватски вскрикнула Флёнушка. Зачем ей знать? Не мы в ответе. Не мы к попу поедем. Не мы в церковь повезем. А сегодня вечерком туда. Знаешь, наши приедут. Раздались в стене три удара молотком. «Матушка!» — вскрикнула Флёнушка и, стремглав, кинулась из горницы.